говорили, бежал за границу. Позже Нандер Саас тоже последовал его примеру. Значит, бежали оба доносчика, оба свидетеля обвинения. Тереза изумилась. В таком случае вас должны были оправдать. Да, меня оправдали. Но только не за отсутствие состава преступления, а по недоказанности обвинения. Понимаете разницу? Приговор как бы зафиксировал, да, он преступник, но только нет доказательств. Я понимаю, как вы были оскорблены. Потом, когда я вернулся на завод «Ганс», меня избрали партийным секретарем одного из цехов. 2 года спустя я стал начальником производства всего комбината. Некоторое время дела шли хорошо. Но вот в один прекрасный день на меня вновь поступило заявление о том, что я во время войны служил в войсках СС и имел звание лейтенанта. Имени заявителя мне не назвали, но дело было заведено и процесс начат. Я был уверен, что уж на этот раз мое положение куда тверже, ведь свидетелями моей невиновности выступили не только Бален Трона, но и сам Иштван Додек. Но я ошибался. Меня опять оправдали и освободили из-под стражи, но цена оказалась слишком высока. Рона был вскоре уволен из органов внутренних дел, и кто-то неизвестный вообще преградил ему путь на государственную службу. Что же касается Додека, то тут и вовсе произошли чудеса. Что же сделали с ним? Во время слушания моего дела вдруг выяснилось, что Додек был карателем и охотился за партизанами. Сразу же после свидетельства в мою пользу его арестовали прямо в зале суда. Я вышел на свободу, зато посадили в тюрьму его. Он получил 5 лет. Вот тогда-то Додек и придумал это выражение «напарники». Я выхожу, он садится. Невероятно. В 1953 году Иштван Додек был освобожден досрочно и полностью реабилитирован. Ведь он никогда не призывался в армию, не был солдатом при Хорте и просто не мог быть карателем. Балента Рону тоже восстановили в должности и в звании. Оба они рассказали мне потом, что их в ходе процесса деликатно предупреждали, если, мол, они не покажут против меня, то сами попадут в беду. Но они не испугались и остались верны правде. Имре умолк. Терри сидела неподвижно, боясь нарушить это молчание. Директор вновь взял в руки отчет лаборатории и, раскрыв папку, углубился в чтение, словно забыв о девушке, сидевшей рядом. Терри медленно поднялась, собрала чашки и вышла. Минуту спустя она вернулась и стала на пороге. «Скажите, товарищ Имре, зачем вы рассказали мне все это? Ведь вы сами упрекнули меня в том, что я сегодня слишком любопытна». Имре словно не слышал ее слов. «Потрудитесь взглянуть, здесь ли главный инженер?» Голос его прозвучал сухо, почти резко. «Если он еще не уехал, попросите зайти ко мне. Позаботьтесь также о том, чтобы все материалы к совещанию руководителей цехов и подразделений передали также в отдел информации и пропаганды. Пусть подготовят заявление для печати». Он повернулся к Терезе лицом, оглядел ее мальчишескую фигурку в голубоватом форменном халате и тепло ей улыбнулся. 6 лет, Терике, — это срок, за который 2 таких человека, как мы с вами, работающие рядом, становятся понемногу друзьями, а? В особенности, если один из них останется скоро в полном одиночестве. Глава 3. Карине готовился к постепенному развитию событий, но с первого же дня началась бешеная гонка. С утра никаких дел как будто не намечалось. Он просто сидел в своем фиате, припаркованном у тротуара напротив главного входа в административное здание Института энергетика, и ждал.